Глава 57. Я впервые одна в этих горах, а может и вообще впервые одна. Ёжась от утренней прохлады, я осторожно спускалась вниз по склону, поминутно оглядываясь. Теперь у меня не было никакой защиты, только я и нож, которым я пользоваться и не умею. Напади на меня кто, убью ли? Вряд ли. Я надеялась только, что никто не посмеет напасть на раненую и растрепанную женщину с кинжалом. В очередной раз с надеждой оглянулась на камень, за которым лежал Ариас. Вдруг он приподнимется именно в тот момент, когда я уйду. Но движения не было. Он спит. Сосредоточься на еде, Алиса, повторила себе, упрямо спускаясь в начинающийся у горы лес. Найти бы что-нибудь знакомое, как те яблоки или финики, которыми подкармливал Ариас. Плюс на земле должны расти грибы, ягоды. Я помнила ягоды, грибы, которые готовили в трактире. Незнакомые решила не брать, боялась отравиться. Подножье горы заросло хвойными деревьями, и под ботинками трещали сухие иголки. Высокие сосны вздымали к утреннему светлому небу свои вечно зеленые ветви, но под ними почти ничего не росло. Разочарованно выдохнула, внимательно глядя под ноги, надеясь, что мне попадутся хотя бы грибы. Ботинками разворошила подходящую кочку. Ничего. Неторопливо обшаривая траву, я заходила в лес все глубже. О! Увидев под шапкой иголок бугорок, кинулась к нему и сорвала рыжий маслянистый грибок. С сомнением понюхала его, вроде пах съедобно. Развести огонь я не могла. Кремния и кресала у меня не было. Можно ли есть его сырым? Озадаченно взирая на гриб, я уже с опаской прикоснулась кончиком языка к липкой головке, когда услышала за собой негромкий твердый голос, немного подтягивающий «с» на некоторых словах. «Съедобный, но невкусный. Здравствуй, Лиса. Крис». С тревожной радостью оглянулась. Все-таки Крис свой, несмотря на неизвестное и недосказанное. Только я едва узнала его. Уже не было шапки кудрявых волос и не было намечающейся бороды. Крис безжалостно остриг отросшие волосы и зачесал их назад. Только один непослушный завиток выбился на лоб. А еще маг гладко побрился, открыв острые скулы, впалые щеки, четкий угол челюсти и подбородок, неожиданно упрямый. Щетины и кудри смягчали угловатые черты, и теперь с первого раза было понятно. Обладатель этого лица собран, настроен решительно и жестко. «Мне поесть надо, пусть даже невкусное. Привет, Крис!» Растерянно поздоровалась, разглядывая мага. Было непривычно слышать от него ровную речь, а теперь еще и лицо. Передо мной стоял совершенно другой человек. «Там Ариас, он...» — показала рукой на гору. Недовольно дернув щекой, Крис целеустремленно шагнул на меня. «Знаю. Сейчас нам нужно закончить начатое. Я возьму свое и уйду. Это ясно. Нож не трогай». Он заметил, как я потянулась к рукояти. «Ты не умеешь им пользоваться, так что даже не пытайся. Скорее сама порежешься. У змея клинки часто отравлены. Стоит ли рисковать? Ты знаешь, что я не убивать тебя явился, а вот сделать больно, разоружая, могу. Легко». Мак совсем не кокетничал. Принимая аргументы, я опустила руку, осознав, что ни убивать, ни помогать он не собирается. «Зачем ты пришел?» — тихо спросила. «Объясни мне, что ты сделал, что хочешь сделать, при чем тут я?» На вопросы Крис не среагировал, продолжая шагать на меня. Я мгновенно поняла, что спрашивать нужно по-другому. «Кажется, ты не хочешь терять время», — повысила голос, отступая. «Если скажешь, я не буду сопротивляться, а если не скажешь, буду. Понимаю, что ты сильнее, но сопротивление все равно замедлит тебя, помешает...» Я блефовала. На самом деле я понятия не имела, замедлит или нет, помешает или нет. На губах мага появилось подобие улыбки. «Похоже, ты кое-чему научилась у нас. Хорошо». Неожиданно легко согласился он и подошел вплотную, одновременно четко произнося слова. «Мне известно, что ты сосуд. В тебя можно вложить любую силу, а затем забрать. Я вложил в тебя дикую силу, которая отравляла меня. А забираю уже силу прирученную, которая сделает меня сильнее. Для этого нужно касаться». «Что? Сосуд? «Ничего себе! Но Крис, Ариас, он...» Я опустила глаза, собираясь с мыслями. «Он касался меня, и, кажется, ему стало плохо». Пришлось проглотить комок в горле, прежде чем сказать последнее слово. «Видел тело. Не знаю, что с ним. Не до того», — раздраженно отмахнулся Крис. Он поймал меня за руку, крепко впиваясь пальцами в кожу. «Он касался тебя, чтобы получить силу, как и я. Но я от этого не умру. Все. Теперь стой спокойно». «Умер? Касался, чтобы получить силу? Я должен попробовать, как Крис», — так говорил Ариас. «Значит, он действительно просто брал то, что ему было нужно, из сосуда», — ощутила, как задрожали губы. Крис навис надо мной, нажимая мне на подбородок, сжал мою руку, а я продолжила думать, и глаза неконтролируемо наполнились слезами. «Это же просто использование, я для них просто вещь. Сосуд — это как ваза, предмет, который можно вот так взять и поднести к губам, когда захочется». И Ариас делал то же самое и умер. В груди неумолимо затянуло и содрогнулось. Я часто заморгала и рвано всхлипнула. Наклонившись ко мне, Крис замер. «Ты же обещала, что не будешь сопротивляться», — процедил он, сверля меня темным взглядом. «Я не сопротивляюсь», — с трудом прошептала, ощущая, как по щекам струятся горячие ручейки, капая со щек на грудь. «Ты не...» — Крис осекся, нахмурился и раздраженно закатил глаза. «О, небо!» — он беззвучно выругался, а затем разжал руки, отпуская меня. Закрыв лицо, я съежилась и всхлипнула, окончательно перестав сдерживать накатывающие из груди рыдания. Крис вздохнул. «Сейчас вернусь, оставайся здесь», — угрожающе предупредил он, и я услышала удаляющиеся шаги. Мне уже было все равно, куда он пошел и что будет делать. Слезы продолжали течь, как я не уговаривала себя успокоиться. Бессильно опустилась прямо на землю. Слова Криса просто добили меня после всего пережитого. Ариас использовал сосуд, вот и все. И Крис сейчас, и Дрей бы сделал то же самое, если б знал. Просто емкость, из которой все они пьют. Это еще хуже, чем подавальщица из трактира. Подавальщица — человек, а сосуд — это уже вещь. Совершенно бесправная. Если это мое свойство, если это то, чем я необычна, значит, любой может просто поставить сосуд на свою полку, залить туда то, что хочет. Вот для чего я здесь. Чтобы мною пользовались все желающие, брали за ручки и пили. Свежая порция рыданий сотрясла мне плечи. В груди свербело и ныло, будто теперь стрела попала туда. Больно. Я так не могу. Хочу домой. Лиса, хмуро сказал Крис, совсем рядом. Посмотри, что я нашел. Его не было минут 10. Что еще? С трудом отняла руки от зареванного лица. Крис показал глазами вниз, опустила взгляд и увидела в мужских ладонях 3 белых яйца в нежно-голубую крапинку. Теперь гляди, как сварю. Все так же хмуро произнес Крис, сомкнул ладони, и прямо в них язычками пламени затеплился красный жар. «Смотри внимательно». Временно забыв про слезы, открыла рот, наблюдая за чудом. Макс слегка усмехнулся. Через минуту он вновь раскрыл ладони и положил мне на колени горячие птичьи яички. «Ты голодна, поешь». Он сидел передо мной на корточках, сразу взял и стал чистить одно яйцо. «Заботишься о сосуде», — с горечью заметила, глядя, как длинные мужские пальцы избавляются от липучей скорлупы. Крис поморщился. «Забочусь, Алисе. Ешь», — с нажимом произнес он, настойчиво протягивая мне очищенное яйцо. «Тебе будет легче». Сидя с еще не высохшими слезами, покорно взяла, откусила кусочек. Вкусно. Пока жевала, Крис почистил следующее, а затем молча смотрел, как я ем и периодически шмыгаю носом. «Послушай», — он устало потер лоб и прочистил горло, заметно делая усилия, чтобы смягчить голос. «Извини, возможно, я слишком прямолинеен и груб. Последние полгода выдались непростыми, и сейчас слишком многое стоит на кону. Да, мне нужна сила. Да, только ты можешь ее дать. Да, я тороплюсь. Извини, что приходится касаться губ, но это один из самых быстрых способов. Я не хотел так расстраивать тебя. Веришь?» Грустно кивнула, с проснувшимся аппетитом уминая последнее яйцо. Крис достал из кармана еще и яблоко, вручил мне. Не перебивая его, откусила кусочек, кислое. Крис отвел темные глаза. «Меня сложно назвать добряком, но я не хочу быть с тобой жестоким. Ты — настоящее сокровище с действительно редким даром, а твое появление — чудо. Если бы не ты, не твои руки, я бы не пришел в себя. Никогда не стал бы прежним. Ты спасла меня, Лиса, понимаешь?» Я опять кивнула. «Не знаю, что случилось с Ариасом, но ты точно не виновата», — подумав, уверенно добавил маг и вгляделся в меня. «Тебе легче?» Кивнула еще раз. Действительно стало легче. Еда точно утешала, а доброе слово, оно и сосуду приятно. Под эту мысль я грустно улыбнулась, уже дожевывая фрукт. Слезы ушли. Похоже, довольный желудок подал успокаивающий знак всей остальной системе. «Позволишь мне забрать мою силу, Лиса?» Крис испытующе смотрел на меня. «Без рыданий. Мне не нравится, когда ты плачешь». Не переносит женские слезы, как мило. Посмотрев на свои ногти, я помедлила. Я больше не хочу, чтобы меня использовали, никто из них. А если сказать «нет», что он сделает? Крис ждал ответа, нетерпеливо барабаня узловатыми пальцами по собственной ладони. Глядя на него, я прекрасно представила, как он получает отрицательный ответ. Затем вздыхает, без удовольствия фиксирует меня, все равно забирает, что хотел. Пока Крис вел себя вежливо, но этому однозначно был предел. «Думай, как змей», — сказал Ариас во сне. «Как змей? Это про то, как использовать других, чтобы не использовали тебя. Правильно? Как там говорится в крылатом афоризме? Если нельзя предотвратить, то надо возглавить. Значит, возглавлю. Давай я сама». Вместе с выдохом сорвались с губ слова. «Что ты имеешь в виду?» Мак нахмурил темные брови. «Я сама сделаю это. Буду касаться. Мне так легче. Договорились?» Прямо посмотрела на него. Подвижные пальцы замерли в воздухе, а Крис удивленно заломил темную бровь и наклонил голову. Похоже, такой вариант не вписывался в его картину мира. «Ладно», — чуть заикнувшись, согласился он и тут же собрался. «Только быстрее. Время идет». Вытерла глаза, нос и оглядела мужчину, прикидывая способ. «Он высокий. Стоя до его губ не достану. Сядь, пожалуйста, к дереву», — попросила. Еще раз заломив бровь, Крис с сомнением поджал губы, но без возражений отсел, опираясь спиной на ближайший широкий ствол, и оттуда скептически воззрился на меня. Вздохнув, я отбросила скромность и залезла на его бедро сверху, придвинулась поближе. Темные брови Криса в очередной раз изумленно взлетели. Выглядел он как минимум озадаченным, зато теперь смотрел на меня снизу вверх. «Потерпи», — твердо сообщила я. «А теперь приоткрой губы». Мужчина удивленно приоткрыл рот, я решительно взяла его лицо ладонями и сама коснулась губами губ. «Так действительно легче. Чувствуешь себя не жертвой, а управляющим. Может, и обманчиво, но хотя бы не хочется рыдать». Воздушно прижимаясь к губам Криса, я сосредоточилась не на этом интимном касании, а на том, чтобы понять и почувствовать в себе силу, о которой он говорил. «Где ты? Что ты? Ты — это то тепло, которое я чувствовала? Или тот жар? Дай мне ощутить себя». Я слушала его дыхание, но больше слушала свое, пытаясь понять, что есть именно во мне, и можно ли это контролировать. «Проявись!» Прикрыла глаза, пытаясь визуализировать силу. Почему-то мне привиделось, что это жидкий огонь, такой, из которого состоит солнце. То, что получается, когда плавят металл, раскаленная лава, вытекающая из жерла вулкана. «Теки!» — приказала, воображая, как жидкий огонь поднимается из моего живота в мое дыхание, в ладони и проникает в тело Криса. Мое дыхание стало горячее. Под ладонями опять забил жар, но это явно не похоже на то, что было с Ариасом. Нет, сейчас это больше похоже на то, что можно контролировать. Мужские руки, до того не касающиеся, стиснули меня, тесно притягивая к себе. Я открыла глаза и обнаружила, что ресницы Криса трепещут. Есть вероятность, что контроль мне просто кажется, и все происходит само собой, а если попробовать остановиться, «Стоп, хватит!» С открытыми глазами представила, как жидкий огонь прекратился, переставая течь из моего тела. Сама я не двинулась и замерла, ожидая реакции. «Будет ли?» Крис тут же открыл глаза. «Что такое?» — нетерпеливо прошептал он, крепче стискивая меня. «Не останавливайся, все хорошо». Он подрагивал, а в темных глазах вспыхивали и гасли плохо сдерживаемые огненные сполохи. «Руки!» — прошептала я, ощущая торжество. «Убери!» Еще один удивленный взгляд. Помедлив, Крис все же послушно разжал и развел в сторону руки. Я опять наклонилась к его горячим губам и приказала Силе: «Продолжай!» Под ладонями забил жар, и мужчина вытянулся в струну. Я вслушивалась в то, как внутри меня течет сила. Это действительно неявное чувство. Надо знать, что слушать, чтобы услышать. Теперь я знаю, и у меня получается. Так мне нравится больше. Постепенно поток силы иссяк, и я опять попыталась проанализировать свои ощущения. Что чувствую, когда пуста? Ответ был закономерен. Чувствую себя обычно. Надо сказать, это странно. Может быть, я и сосуд, но сосуд вполне самодостаточный. Мне хорошо и с силой, и без нее. Испарина на лбу Криса свидетельствовала о том, что для него все прошло заметно горячее. Я с интересом наклонила голову. Карие глаза мага приобрели необычный винный оттенок. «У тебя глаза немного изменили цвет», — заметила и ахнула, потому что Крис качнулся, прихватил меня одной рукой, опираясь на вторую, резко поднялся на ноги и поставил меня на землю. «Ты тоже изменилась, Лисса», — глухо произнес он. «Стало сильнее». Аккуратно отшагнув, я замерла, со сдержанным любопытством ожидая продолжения. «Что дальше? Уйдет? Останется?» Я совсем не боялась Криса. Пусть он резкий, совсем не безвольный, каким казался. Но даже и в таком варианте я не видела в нем угрозы. Крис глубоко вдохнул, выдохнул и вытер мокрый лоб. «Как себя чувствуешь? Не умираешь?» Не удержалась, обеспокоенно оглядывая его. «Нет», — маг улыбнулся, распрямляя худые, но широкие плечи. «Благодарю. Чувствую силу. Умирать будут другие». «Кто?» — не успела задать этот вопрос, потому что он продолжил. «Жди. За тобой скоро придут. Оружие верни хозяину». Крис неодобрительно глянул на кинжал, висящий на мне. «Касаться чужого запрещено, особенно брать упавших». «Ждать. Ясно. Уходит». В глазах снова защипало. «Может, Ариас еще проснется?» — спросила с надеждой. Крис бросил на меня нечитаемый взгляд и, пожав плечом, развернулся. Желваки на скулах шевельнулись. «Считает, что не проснется», — остро кольнуло понимание. «Яблоки, печеные, там». Крис без улыбки указал пальцем в гущу леса, в которой резко вспыхнуло дерево. «Глубже в лес не уходи». «Хорошо», — пролепетала, взирая на полыхнувшую, как факел, и также быстро погасшую высокую яблоню. Крис не разменивался на мелочи. «И последнее, руку», — коротко приказал Крис, больше всего сейчас напоминая военного, который перед штурмом за ненадобностью убрал из речи все лишние слова, оставив только необходимые. Послушно протянула ему руку, он развернул ее тыльной стороной и повел пальцами, проявляя загоревшийся на ладони знак. Задумчиво глянув на него, Крис шевельнул пальцами, и знак исчез. На этот раз боли не было. «Знаешь, что забавно? Вы почти дошли. Источник скрыт в этой горе. Скорпионы всегда хранили свои секреты довольно глубоко. Дверь всегда открыта и всегда закрыта, Лисса». Глаза с багряным оттенком посмотрели на меня тепло, как и раньше. «Она есть, и ее нет. Надо только поднырнуть», — догадалась, вспомнив о подземной реке. «Да, скоро увидишь». «Что ты имеешь в виду?» Крис развернулся, хитро сложил пальцы, что-то прошептал, и перед ним разверся огромный огненный круг. Я изумленно открыла рот. «Когда они придут, не бойся. Я буду держаться рядом», — напоследок ухмыльнувшись, обронил Крис, напоминая мне о моей же заботливой фразе, а затем исчез в портале. «Ты сейчас не Таора и Дрея имеешь в виду, да?» — поняла, провожая взглядом его худую фигуру. Эту мысль я приняла со странным безразличием. Постояв одна, рассеянно пошла к обугленной яблоне. Если честно, я уже не понимала, чего бояться, и не знаю, что думать ни о Бариасе, ни о Крисе, ни о себе. Кажется, что все самое страшное уже произошло. Я боялась уйти из трактира в страшный жестокий мир. Боялась остаться с четырьмя мужчинами наедине. Боялась голода, холода, неудобств. Боялась возражать и настаивать на своем. Боялась своей слабости, что не справлюсь. Боялась остаться одна и заблудиться. Боялась, что меня используют и бросят. И смерти тоже. Вот, пожалуйста. В общем-то, все случилось. Кто меня еще чем удивит?